Глава 28. Стоицизм. Стоицизм, хотя он по времени появления был современником эпикурейства, отличался более долгой историей и меньшим постоянством доктрины. Учение его основателя Зенона, относящееся к началу III века до н.э., никак не походило на учение Марка Аврелия, относящееся ко второй половине II века. Зенон был материалистом, чьи доктрины в основном являлись комбинацией изучений киников и Гераклита. Но постепенно, в результате примеси платонизма, стоики отходили от материализма, пока в конце концов от него остались лишь следы былого влияния. Их этика, правда, изменилась очень мало, а именно в ней большинство из них видело самое важное. Но даже в этом отношении произошло некоторое перемещение центра тяжести. По мере того, как шло время, все меньше говорилось о других сторонах стоицизма, и постепенно все более исключительное ударение делалось на этике и тех частях теологии, которые ближе всего к этике. Что касается учения всех более ранних стоиков, нам мешает тот факт, что от их трудов сохранились лишь отдельные фрагменты. Только работы Сенеки, Эпиктета и Марка Аврелия, относящиеся к первому и второму векам, дошли до нас в виде полных книг. Стоицизм менее греческое из всех философских школ, которые мы до сих пор рассматривали. Ранние стоики были в большинстве сирийцами, а позднейшие – в большинстве римлянами. Тарн в своей работе «Эллинистическая культура» предполагает возможность наличия халдейских влияний в стоицизме. Иберверк справедливо замечает, что, эллинизируя варварский мир, греки отбрасывали то, что считали ненужным. Стоицизм, в отличие от более ранних, чисто греческих философских учений, эмоционально узок и в некотором смысле фанатичен. Но он содержал также религиозные элементы, в которых нуждался мир, и которых греки дать не могли. В частности, он взывал к правителям. Почти все наследники Александра, можно сказать, все важнейшие цари в продолжение целых поколений, были последователями Зенона, объявляли себя стоиками, говорит профессор Гильберт Маррей. Зенон был финикийцем, родился в Китиуме на Кипре во второй половине IV века до н.э. Кажется вероятным, что семья, к которой он принадлежал, занималась торговлей, и что именно деловые интересы впервые привели его в Афины. Однако во время его пребывания там у него появилось желание изучать философию. Воззрения киников были ему больше по душе, чем учения любой другой школы, но в некотором отношении он был эклектиком. Последователи Платона обвиняли его в плагиате идей у Академии. В продолжении всей истории стоицизма Сократ был главным божеством стоиков. Его поведение во время суда над ним, его отказ от бегства, его спокойствие перед лицом смерти, его утверждение о том, что несправедливость наносит больше вреда тому, кто ее совершает, чем жертве, все это целиком отвечало учению стоиков. Такое же впечатление производили его безразличие к жаре и холоду, простота в отношении пищи и одежды и полное пренебрежение ко всякого рода удобствам. Но стоики никогда не принимали учение Платона об идеях, и большинство из них отвергало его доводы относительно бессмертия. Только стоики более позднего периода соглашались с ним в том, что душа нематериальна. Стоики раннего периода разделяли точку зрения Гераклита, по которой душа состоит из материального огня. Точно такую доктрину можно найти у Эпикура и Марка Аврелия, но у них как будто огонь не следует считать буквально одним из четырех элементов, из которых составлен физический мир. Зенон терпеть не мог метафизических тонкостей. Он считал, что добродетель имеет большое значение, а физику и метафизику оценил лишь постольку, поскольку они способствуют добродетели. Он пытался бороться и с метафизическими тенденциями века при помощи здравого смысла, который в Греции означал материализм. Его раздражали сомнения в достоверности чувств, и он доходил до крайности в пропаганде противоположных идей. Зенон начинал с уверения о существовании реального мира. «Что ты подразумеваешь, говоря «реальный»?» – спрашивал скептик. «Я имею в виду, что он прочен и материален. Я имею в виду, что этот стол – прочная материя». «А Бог?» – спрашивал скептик. «А душа?» «Совершенно прочная. Более прочная, чем что-либо, чем стол. А добродетель, или справедливость, или тройное правило – также прочная материя?» «Конечно», – говорил Зенон, – «вполне прочная». Очевидно, в этом пункте Зенон, как и многие другие, в своем антиметафизическом рвении впадал в собственную метафизику. Основные доктрины, которым школа стоиков оставалась верна, касаются космического детерминизма и человеческой свободы. Зенон полагал, что случаи не существуют, и что ход процессов природы строго определен естественными законами. Вначале существовал только огонь. Затем постепенно появились другие элементы – воздух, вода, земля. Но рано или поздно свершится космический пожар, и все снова станет огнем. Согласно мнению большинства стоиков, это не окончательная смерть, подобная концу мира в христианском учении, но только завершение цикла. Весь процесс будет повторяться бесконечно. Все, что случается, случалось раньше и случится снова. И не однажды, а бесчисленное число раз. Так как мы ее до сих пор излагали, эта доктрина могла бы показаться безрадостной и ни в каком отношении не более успокоительной, чем обычный материализм, такой как материализм Демокрита. Но это лишь один ее аспект. Развитие природы, согласно стоицизму, как и в теологии XVIII века, предопределено законодателем, который являлся также и благодетельным провидением. Все целиком. До мельчайших подробностей запланировано, чтобы обеспечить определенные цели естественными средствами. Эти цели, за исключением, когда они касаются богов и демонов, должны быть найдены в жизни человека. Все имеет свою направленность, связанную с человеческими существами. Некоторые животные пригодны для пищи, другие для испытания мужества. Даже клопы полезны, поскольку они помогают нам просыпаться по утрам и не лежать слишком долго в постели. Иногда верховная власть называется богом, иногда Зевсом. Сенека отличал этого Зевса от объекта народного верования, который был таким же реальным, но подчиненным. Бог не отделен от мира, он душа мира, и в каждом из нас содержится частица божественного огня. Все вещи – суть части единой системы, называемой природой. Индивидуальная жизнь хороша, когда она находится в гармонии с природой. В известном смысле каждая жизнь находится в гармонии с природой, поскольку она такова, какой ее сделали законы природы. Но в другом смысле человеческая жизнь находится в гармонии с природой только тогда, когда воля индивида направлена к целям, которые являются также целями природы. Добродетель – это воля, находящаяся в согласии с природой. Дурные люди, хотя они поневоле повинуются законам Бога, делают это вынужденно. Клиант сравнивает их с собакой, привязанной к тележке и вынужденной идти туда, куда едет тележка. В жизни отдельного человека добродетель является единственным благом. Здоровье, счастье, богатство и тому подобное не принимаются в расчет. Поскольку добродетель заключается в воле, все действительно хорошее или плохое в жизни человека зависит только от него самого. Он может обеднеть, но что из этого? Он все же может быть добродетельным. Тиран может заключить его в темницу, но он все же может упорно продолжать жить в гармонии с природой. Он может быть приговорен к смерти, но в его воле умереть благородно, как Сократ. Другие люди имеют власть только над внешним. Добродетель, которая одна является истинным благом, полностью зависит только от самого индивида. Поэтому каждый человек обладает совершенной свободой при условии, если он освободится от мирских желаний. Только по ложному суждению такие желания являются превалирующими. Мудрец, чьи суждения истинны, хозяин своей судьбы во всем том, что он ценит, поскольку никакая внешняя сила не может лишить его добродетели. В этой доктрине имеются очевидные логические трудности. Если добродетель действительно является единственным благом, благодетельное провидение должно быть заинтересовано только в том, чтобы вызывать добродетель. Однако законы природы породили изобилие грешников. Если добродетель является единственным благом, не может быть доводов против жестокости и несправедливости, поскольку, как стоики не устают повторять, жестокость и несправедливость предоставляют страдающему наилучшую возможность упражняться в добродетели. Если мир полностью детерминирован, законы природы сами решат, буду ли я добродетельным или нет. Если я безнравствен, природа вынуждает меня быть таким, и свобода, которую, как предполагают, дает добродетель, для меня невозможна. Современному уму трудно с энтузиазмом относиться к добродетельной жизни, если посредством нее не будет достигнуто ничего хорошего. Мы восхищаемся медицинским работникам, которые рискуют жизнью во время эпидемии чумы, потому что считаем, что болезнь есть зло, и надеемся снизить частоту заболеваний. Но если болезнь не зло, медицинский работник вполне мог бы спокойно сидеть дома. Для стоика добродетель является сама по себе целью, а не чем-то, что приносит благо. Но если мы посмотрим вперед, каков же окончательный результат? Разрушение всего существующего мира огнем, а затем повторение всего процесса. Может ли что-либо быть более предельно бесполезным? Время от времени может происходить прогресс на некоторый период, но в конце концов это будет только повторение. Когда мы встречаем что-нибудь невыносимое, то надеемся, что в свое время такие вещи не будут иметь места. Но стоик уверяет нас, что все, что случается теперь, будет повторяться снова и снова. Можно подумать, что провидение, которое видит все в целом, должно в конце концов устать до отчаяния. В концепции добродетели у стоиков имеется некоторое безразличие. Осуждаются все страсти, не только плохие. Мудрец не знает сочувствия. Когда его жена или дети умирают, он считает, что это событие не служит препятствием для его собственной добродетели и поэтому не страдает глубоко. Дружба, столь высоко ценимая Эпикуром, очень хороша, но ее не следует доводить до того, чтобы несчастье вашего друга смогло нарушить ваше святое спокойствие. Что же касается общественной жизни, участие в ней, быть может, является вашим долгом, поскольку она предоставляет возможность осуществлять правосудие, выказывать силу духа и так далее. Но вы не должны быть движимы желанием облагодетельствовать род человеческий, поскольку благодеяния, которые вы можете оказать, такие как мир или более соответствующее распределение пищи, не являются истинными благодеяниями, и во всяком случае ничто не имеет для вас значения, кроме вашей собственной добродетели. Стоик добродетелен не для того, чтобы делать добро, но делает добро, чтобы быть добродетельным. Ему не приходит в голову любить своего ближнего как самого себя. Любовь, за исключением внешнего смысла этого слова, отсутствует в его концепции добродетели. Когда я говорю это, я думаю о любви как об эмоции, а не как о принципе. Стоики проповедовали всеобщую любовь как принцип. Этот принцип можно найти у Сенеки и его последователей, и он, вероятно, был заимствован ими у ранних стоиков. Логика этой школы привела к доктринам, смягченным гуманностью их приверженцев, которые были гораздо более хорошими людьми, чем каковы они были бы, если бы оказались последовательными. Кант, который напоминает их, говорит, что вы должны быть добры к своему брату не потому, что любите его, но потому, что законы морали включают доброту. Однако я сомневаюсь, была ли его частная жизнь согласована с этой проповедью. Оставив эти общие места, перейдем к истории стоицизма. От творения Зенона осталось лишь несколько фрагментов. Из них явствует, что он определял Бога как пламенный разум мира. Он говорил, что Бог – телесная субстанция, и что весь мир, вся вселенная формировала субстанцию Бога. Тертуллиан говорит, что по Зенону Бог наполняет собой весь материальный мир, как мед наполняет пчелиные соты. Согласно Диогену Лаэртскому, Зенон утверждал, что общий закон, который является подлинным разумом, наполняющим все, есть то же самое, что и Зевс, верховный глава управления Вселенной. Бог, ум, судьба, Зевс – одно. Судьба – это власть, двигающая материю. Провидение и природа – лишь другие ее имена. Зенон не считает, что для богов потребны храмы. Строить храмы будет не нужно, так как храм не должен содержать ценных вещей или чего-либо святого. Ничто, созданное руками строителей или механиков, не может быть очень ценным или святым. Кажется, что он, как стоики позднейшего периода, верил в астрологию и предсказания. Цицерон отмечает, что Зенон приписывал божественную силу звездам. Диоген Лаэртский заявляет, что стоики считают основательными всякого рода предсказания. Они говорят, что если есть такая вещь, как провидение, то должны быть и предсказания. Ссылаясь на целый ряд случаев, когда предсказания оправдывались, они доказывают реальность искусства предсказания, как утверждал Зенон. Хрисип очень определенен по этому поводу. Доктрина стоиков относительно добродетели не упоминается в сохранившихся фрагментах работ Зенона, но кажется, что он ее поддерживал. Клеант из Асоза, непосредственный преемник Зенона, известен главным образом по двум причинам. Первое. Как мы уже видели, он утверждал, что Аристарха из Самоса следовало бы привлечь к ответственности за нечестивость, потому что вместо Земли он сделал центром Вселенной Солнце.

которому не нужны были интеллигенты, изгнал всех философов. Тогда Эпиктет удалился в Никополь в Эпире, где и умер после нескольких лет, посвященных литературному труду и поучениям. Марк Аврелий, 121-180 годы, находился на другом конце социальной лестницы. Он был приемным сыном доброго императора Антония Пия, который являлся его дядей и тестем. Марк Аврелий наследовал ему в 161 году и чтил его память. Как император он посвятил себя стоической добродетели. Ему очень нужна была сила воли, так как царствование его было исполнено бедствий, землетрясений, эпидемий, долгих и трудных войн, военных восстаний. Его произведение «Наедине с собой. Размышления», обращенные к самому себе и, по-видимому, не предназначавшиеся для опубликования, показывают, что он испытывал глубокое утомление от своих общественных обязанностей и страдал от великой усталости. Его единственный сын, Коммод, который наследовал ему, оказался одним из самых скверных среди многих плохих императоров, но пока был жив его отец, он успешно скрывал свои порочные наклонности. Жена императора-философа, Фаустина, обвинялась, возможно, несправедливо, в грязном разврате, но он никогда не подозревал ее в этом и после смерти постарался причислить ее к богам. Марк Аврелий преследовал христиан, потому что они отвергали государственную религию, которую он считал политически необходимой. Во всех своих действиях он был добросовестен, но в большинстве случаев ему не везло. Марк Аврелий – патетическая фигура. В списке земных желаний, которым следует сопротивляться, самым соблазнительным он считал желание удалиться для жизни в сельской тиши. Для этого ему никогда не представлялось случая. Некоторые из его книг, из которых состоят размышления, написаны в лагере во время дальних военных походов, трудности которых, в конце концов, свели его в могилу. Примечательно, что Эпиктет и Марк Аврелий совершенно сходятся в рассмотрении всех философских вопросов. Это заставляет предполагать, что, хотя социальные обстоятельства отражаются на философии века, личные обстоятельства имеют меньшее влияние, чем иногда думают, на философию индивида. Философами являются обычно люди с известной широтой ума, которые в основном способны не считаться с несчастьями в своей личной жизни. Но даже они не могут подняться выше добра или зла их времени. В плохие времена они выдумывают утешение, в хорошие их интересы скорее чисто интеллектуальны. Гиббон, который подробную историю начинает с пороков Коммода, согласен с большинством писателей XVIII века в том, что период Антонинов был золотым веком. «Если бы у кого-нибудь спросили, — писал Гиббон, — в течение какого периода всемирной истории положение человеческого рода было самое счастливое и самое цветущее, он должен был бы без всяких колебаний назвать тот период, который протек от смерти Домициана до восшествия на престол Коммода. Вполне согласиться с этим суждением нельзя». Зло, представляемое рабством, вызывало огромные страдания и подрывало мощь античного мира. Представления гладиаторов и бои с дикими зверями, нестерпимо жестокие, унижали, должно быть, достоинство населения, которое наслаждалось этими зрелищами. Правда, Марк Аврелий приказал, чтобы гладиаторы бились тупыми мечами, но эта реформа просуществовала недолго. К тому же и он ничего не сделал в отношении боев с дикими зверями. Экономическая система была очень плоха. В Италии земледелие приходило в упадок, и население Рима зависело от свободного распределения зерна, поступающего из провинций. Вся инициатива концентрировалась в руках императора и его министров. На всем огромном протяжении империи все, за исключением какого-нибудь случайного мятежного полководца, могли только подчиняться. Люди искали лучшего в прошлом, будущее чувствовали они, в самом благоприятном случае сулит лишь усталость, а в худшем случае – ужас. Сравнивая тон, каким говорит Марк Аврелий, с тоном Бэкона или Локка или Кондорсе, мы видим разницу между утомленным веком и веком надежды. В век надежды огромное современное зло, несчастье переносимы, ибо сознание говорит, что они пройдут. Но в век усталости даже подлинные блага теряют свою прелесть. Этика стоиков соответствовала временам Эпиктета и Марка Аврелия, потому что она призывала скорее к терпению, чем к надежде. Без сомнения, эпоха Антонинов была много лучше всякой другой в период до Возрождения с точки зрения общего благосостояния. Но внимательное исследование показывает,

включая некоторых христианских моралистов. Объяснение, почему они не замечали этого, таково. Они, как и многие другие люди, имели две этические системы. Одну утонченную, для самих себя, и другую, подчиненную для менее воспитанных и беззаконных. Когда философ-стоик думает о самом себе, он уверен, что счастье и все другие мирские так называемые блага ничего не стоят. Он даже говорит, что желать счастья противно естеству, подразумевая, что это влечет за собой неподчинение воле Бога. Но как практический человек, управляющий Римской империей, Марк Аврелий прекрасно знает, что такого рода вещи не делаются. Его долг проследить за тем, чтобы корабли, везущие зерно из Африки, благополучно достигли Рима, чтобы были приняты меры для облегчения страданий, причиняемых эпидемией, и чтобы враги-варвары не были пропущены через границу. То есть, имея дело с теми из своих подданных, которых он не рассматривал как философов-стоиков, действительных или потенциальных, он принимает обычные мирские стандарты того, что хорошо или плохо. Именно принимая эти стандарты, он исправляется со своими обязанностями администратора. И, что странно, эта функция сама по себе находится в более высокой сфере того, что мудрец-стоик должен был бы сделать, хотя она и выведена из этики, которую мудрец-стоик рассматривает как в основе своей ложную. Единственный ответ, решающий эту трудность, которую я могу представить, возможно, логически неуязвим, но весьма неправдоподобен. Он был бы, я думаю, дан Кантом, чья этическая система весьма схожа со стоической. Действительно, Кант мог бы сказать, нет ничего хорошего, кроме благой воли, но воля хороша, когда она направлена на определенные цели, которые сами по себе безразличны. Неважно, счастлив или несчастлив мистер А, но я, если я добродетелен, буду действовать таким путем, какой приведет, по моему мнению, к его счастью, потому что это то, что предписывает моральный закон. Я не могу сделать А добродетельным, потому что его добродетель зависит только от него самого, но я могу сделать что-нибудь для того, чтобы он был счастливым, или богатым, или ученым, или здоровым. Этика стоиков может быть таким образом сведена к следующему – некоторые вещи в обыденном смысле рассматриваются как благо, но это ошибка. То, что является действительно благом, это воля, направленная на достижение этих ложных благ для других людей. Эта доктрина не включает логических противоречий, но она теряет всякое правдоподобие, если мы действительно поверим, что то, что в обыденном смысле считается благом, не имеет никакой ценности, ибо в этом случае добродетельная воля может быть столь же успешно направлена на совершенно иные цели. Существует действительно элемент зеленого винограда в стоицизме. Мы не можем быть счастливыми, но мы можем быть хорошими. Давайте же представим себе, что пока мы добры, неважно, что мы несчастливы. Эта доктрина героическая и в плохом мире полезная, но она не совсем верна и в основном своем смысле не совсем искренна. Хотя этическое было самым главным, важным для стоиков. Их учение приносило плоды и в других областях. Одна из них – теория познания, другая – доктрина естественного закона и естественного права. В теории познания, в противовес Платону, они признавали ощущение, обманчивость, чувства, утверждали они, в действительности есть ложное суждение и может быть избегнуто при небольшом старании. Философ-стоик Сфер, ближайший ученик Зенона, был однажды приглашен на обед к царю Птолемею, который, наслышавшись об этой доктрине, предложил ему плод граната, сделанный из воска. Философ попытался начать есть его, и тогда царь стал смеяться над ним. Философ ответил, что не чувствовал уверенности в том, что это настоящий гранат, но не счел вероятным, чтобы за столом у царя было что-либо несъедобное. В этом ответе он апеллировал к принятому стоиками различию между теми вещами, которые можно знать с достоверностью на основе ощущений, и теми, которые на этой основе только возможны. В целом, это была доктрина здравая и научная. Другая их доктрина, в теории познания, была более влиятельной, хотя и более сомнительной. Это была вера во врожденные идеи и принципы. Греческая логика была полностью дедуктивна, и это ставило вопрос об исходных посылках. Исходные посылки должны были быть хотя бы частично общими, и не существовало способа доказать их. Стоики полагали, что имеются определенные принципы, которые абсолютно очевидны и признаны всеми. Они могут стать, как в началах Евклида, основой дедукции. Врожденные идеи, подобные этому, могут быть использованы как отправная точка для дефиниций.